И вот на комоде он увидел за шляпами угол стеклянного ящика. Вроде как аквариум. «Неужели здесь рыбы живут в такой темноте?» — подумал Алёшка. Он подошел и осторожно отодвинул серую ковбойскую шляпу, чтобы разглядеть аквариум. И тут вся шляпная пирамида развалилась и посыпалась на пол. Но Алёшка был не виноват. Из-под шляп выскочил встрепанный рыжий кот. Он скачками перелетел комнату и катапультировал в окно. «Батончик, что с тобой? Ох, батюшки, нет мне с вами покоя!» Алёшка и Маша бросились подбирать шляпы. «Ничего, ничего, батончик безобразник развалил. Какие славные дети! Вот сюда эту шляпку, мальчик!» А на комоде, освобожденный из плена цилиндров, котелков и треуголок, блестел стеклянный ящик. Это был не аквариум, это был прозрачный футляр, и в нем на бронзовых подставках стоял парусный корабль, маленький, размером с ковбойскую шляпу, но совершенно как настоящий. Алёшка грудью лег на комод и позабыл про все на свете. Не думайте, что Алёшка мечтал стать капитаном или путешественником. Нет, у него была другая мечта. Но море Алёшка любил. В прошлом году он побывал в Крыму и не мог забыть с той поры синие горизонты, набег зеленоватых волн и громадные форштевни пароходов над пирсами. Любил он и морские приключенческие романы, и кое-что знал о парусных кораблях. Глянув на модель, Алёшка сразу понял, что это клипер. У корабля был длинный бушприт, три высокие мачты с прямыми парусами, узкий стремительный корпус. Он блестел ореховым лаком бортов и тонкой медной обшивкой днища. «Ой, какой замечательный!» У самой Алёшкиной щеки шепнула Маша. Алёшка и не заметил, как она подошла. «Это клипер-фрегат!» Маша наклонилась так близко, что волосы ее защекотали Алёшкино ухо. «Я, когда была маленькая, хотела стать моряком. А сейчас?» «Ну, сейчас я понимаю, что девочек не берут». «Иногда берут. Я кино смотрел про это и в журнале читал про женщину-капитана». «Я знаю, но это трудно. Я, может быть, постараюсь. А тогда ведь я не знала, что это трудно. Маленькая была. А сейчас?»

принц и Золушка появились за кулисами. Оба сердитые. Ничего не получается. Конечно, из-за таких вот поэтов. И принц мотнул белыми перьями в сторону Алёшки. Стихоплёт недорезанный лезет под руку. Ты полегче. А ты не указывай. Раньше за такое стихоплётство человека прикалывали к стенке, как жука в коллекции. Ты меня на дуэль, что ли, хочешь вызвать? Был бы ты не трус, вызвал бы. Я трус. Алёшка вскочил. Мальчики, вы с ума сошли? Как и полагается в таких случаях, сказала Маша. Принц изящным движением отстегнул и бросил на пол плащ. Вынул шпагу. Алёшка уперся рапирой в пол и слегка согнул клинок. Принц бросился в атаку. Алёшка закрылся от выпада и ответным ударом сбил перо со шляпы принца. Маша на всякий случай ойкнула. Принц отскочил на два шага, потом красиво изготовился для нападения и опять ринулся в бой. Алёшка сделал шаг влево, пропустил принца под клинок, развернулся и вытянул противника по худому бархатному заду. Принц взвыл, отшвырнул рапиру и ринулся к Алёшке с кулаками. В этот момент возникла Олимпиада Викторовна. Что здесь происходит? А чего он лезет? Захныкал бессовестный принц. Размахался тут своей шпагой. Олимпиада Викторовна с шипением вобрала в себя воздух. Вон! Она устремила на дверь отточенный палец. Ну и пожалуйста. Маша догнала Алёшку во дворе, и они тихонько пошли рядом. Я так растерялась, даже не успела объяснить ей, что ты не виноват. Ну вот еще, больно надо объяснять. Алёшка был рад, что Маша идет рядом и жалеет его. Но он не хотел, чтобы очень жалела. Что я не проживу без этого кружка? Мне там тоже не нравится. Да и времени не хватает. У меня ведь еще музыка, гимнастика, английский язык. Но что делать, если я уйду? Не состоится премьера? Нельзя же срывать мероприятие. Конечно, нельзя. А ты, значит, нисколько не жалеешь, что ушел из кружка? Жалею немножко, потому что теперь буду редко тебя видеть. После этого он не посмел взглянуть на Машу и стал разглядывать свои сандалии. Он так и не понял, улыбнулась Маша или нахмурилась. Наверное, улыбнулась. У меня через 3 дня день рождения. Придешь в 3 часа? Приду, конечно. Только кто еще придет? Ой, да совсем немного народу будет. 2 девчонки из нашего класса, мой двоюродный братишка первоклассник, да Андрейка Лапников. Ты его не знаешь. Мы вместе в музыкальной школе учимся. Он смешной такой, толстый немножко, но зато на скрипке лучше всех играет. А то у нас магнитофон сломался. Он играть будет, а мы танцевать. Я не умею. А никто не умеет. Каждый будет, как получится. А этот принц, он что ли тоже придет? Да ну его!